что такое тоска, ревность и прочее. А если бы Господь открыл до дна твою душу, то, может быть, ты отчаялась бы. Но все дурное, все страсти, все бесовские козни, все скорби и страдания, все побеждается смирением. А проявляется смирение тем, что мы от всего сердца, как благоразумный разбойник, скажем Господу: «Достойное по делам нашим приняли. Помяни нас, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». Вот если сумеем так сказать во всех случаях жизни, не будем роптать ни на Господа, ни на людей, то сразу и легко нам будет, и мы будем на правильном пути духовном. Если же хоть и пороптали на кого, то надо еще более смиряться и сказать: «Господи, воистину я ничего не стою, только Ты можешь спасти меня. Если хочешь, можешь меня очистить», — сказал потерявший всякую другую надежду исцеления прокаженный. И тогда услышал от Господа: «Хочу, очистись». И Господь, прикоснувшись к нему, исцелил его. Так и мы, до глубины души поняв свое бессилие и нищету духовную, обратимся ко Господу, к единственному Спасителю нашему. И из сердца сокрушенного и смиренного скажем Ему: «Господи, если хочешь, можешь исцелить меня и спасти». И получим ответ от распявшегося за нас Господа: «Хочу, очистись». Ответ этот ясно услышит душа наша и получит силу с благодарностью переносить все скорби земной жизни, как и разбойник без ропота висел еще на кресте до вечера в ужасных муках. Да поможет тебе Господь, дорогая М., понять это, смириться и отдаться в руки Божии. Тверди постоянно: «Господи, да будет воля Твоя святая. Господи, делай со мною что угодно Тебе. Только не попусти возроптать на Тебя. Только спаси меня». Ты до сих пор только читала и слухом слышала о борьбе душевной, о плаче, о страданиях сердечных. Господь попускает тебе на опыте познать и определить себя, будешь ли терпеть без ропота и благодарить Господа, или же предашься ропоту, затем хуже и отчаянию. Решай сама. Дашь кровь и приими дух. Время младенчества прошло. Пора приниматься за дело взрослых. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. К смиренно-мудрому сети дьявольские и не прикасаются. Видение преподобного Антония Великого о сетях. Если же отдашься ропоту, станешь обвинять людей и обстоятельства, то отсюда перейдешь к ропоту на Бога и можешь прийти к отчаянию, отчего да избавит тебя Господь. Да дарует тебе Господь мир душевный, смирение и разум духовный. Да даст тебе Господь терпение и силу нести тяготу и своих страстей, и страстей тех, с которыми ты соприкасаешься. Прости меня, если чем огорчил тебя. Живи мирно с Ка, приложи все усилия к этому. Напоминаю тебе, что не раз говорил, твое спасение связано с Ка. Уступай ей во всем. Хотя бы и дело пострадало. Кая польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою. Так и ты не вреди душе своей из-за малых дел. Сохраняй мир и знай, что как в тебе есть страсти, так и в ней, и ей еще труднее бороться, чем тебе. И если ты ее будешь жалеть и не осуждать, то и Господь тебя пожалеет и не осудит. Письмо твое после отъезда наших из Козельска я получил и понял. Жалею тебя, сочувствую и прошу Господа, чтобы помог тебе легче нести искушение. Не искушен муж, не искусен. Познавай себя и не хвались, что в тебе нет того или другого. Все в тебе есть, только не все открылось. А за гордые слова или неразумные постраждешь в том, в чем похвасталась или что сказала неразумно. Картину пришлите по почте. Никон, 1958 год. Письмо 43. Мир вам, дорогие, мир всем.